Целый мир от красоты, от великой до мала, и напрасно ищешь ты отыскать ее начало. Что такой день или век перед тем, что бесконечно? Хоть не вечен человек, то, что вечно, человечно. Между 1874 и 1886 годами.